Глава вторая. Тук-тук. А вы верите в духа нашего Зика? День 16. Уровень 57. Задание восстановления алтаря выполнено. Получена награда. Улучшение отношений с духом Зиком. Улучшение отношений со всеми верующими в духа Зика. 580 тысяч очков опыта. Кожаная броня первожреца Зика. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 57. 26800 из 195 тысяч. Свет рассеялся, впитался в каждого присутствующего. Я буквально ощутил, как виртуальное тело наливается силой, а усталость отступает. Фигура из тени соткалась в высокого человека, закутанного в плащ, чье лицо прикрывала маска в виде черепа. Его глазницы были словно замочные скважины в царство мертвых, из них лилось призрачное сияние. Воплотившийся дух окинул помещение тяжелым взглядом и заговорил. Заговорил сразу со всеми, кто находился в храме, а может и с теми, кто сейчас стоял на посту. Даже грызлик зашевелил губами, о чем-то шепчась с нашим покровителем. «Я очень благодарен тебе, первожрец. Ты доказал, что я не зря выбрал тебя. Получи же небольшой бонус в знак моей признательности». Умение первожреца, перемещение в храм, улучшено до 2 уровня. Время перезарядки снижено до 20 часов. Внимание! Вы изучили умение первожреца «Благословение». Уровень 1. Время на каст 1 секунда. Затраты маны не требуются. Перезарядка 1 минута. Эффект. Дарует цели благословение древнего духа Зика. Тем самым вы принимаете выбранного персонажа в паству. Круто! Теперь можно ходить по деревням зубастиков и стучаться им в ворота. Тук-тук, а вы верите в духа нашего Зика? Ах, не знаете, кто это? Вот вам брошюрка, почитайте. Приходите в воскресенье на собрание, мы всегда рады гостям. Угу, как-то так. Шутки шутками, но я почувствовал, что дух теперь куда сильнее. Никакого подтверждения от системы у меня не было, ведь интерфейс жреца пока отсутствовал. Скорее всего, он появится, когда Зик станет еще мощнее. «Ты тоже почувствовал этот прилив сил, мой верный друг», — молвил дух. «Да». «Это все благодаря алтарю. Это первый алтарь, посвященный мне одному. Тысячи лет я впитывал в себя энергию верующих. Когда война была проиграна, и последние мои адепты изгнаны в эти земли, я поделил свою душу на 57 частей и намертво связал их с душой моих последователей. Это были не самые сильные и умелые из людей, как ты мог понять, но самые истово верующие. Только поэтому я сейчас говорю с тобой. Их стараниями появились на свет такие прекрасные существа, как зубастики, благодаря молитвам которых мне удалось не сойти с ума во время долгого сна. Позволь спросить. Спрашивай. Ты сказал, первый алтарь, посвященный тебе, до этого ты принадлежал к какому-то неразделенному пантеону? А еще твое умение крайне интересно. Но оно не дает мне понять, в чем твоя сила. Богом чего ты был? Почему все боги прошлого так боялись тебя, что, наступив на горло всем своим обидам, взяв эго за яйца, объединились против тебя одного? Ты меня радуешь, жрец. Приметлив и проницателен. Скоро ты все узнаешь. Скоро. Теперь все крупицы моей души со мной, и я стал куда могущественнее. Но находиться в вашем мире для меня все еще тяжело. «Мне пора, первожрец. Продолжай начатое, и мы станем сильны. Вместе». Дух стал развоплощаться, глаза его потухли, плащ с маской опали на алтарь, но затем снова поднялись, собравшись в фигуру. «Чуть не забыл. Парочку шалостей я могу себе позволить. Так что тебя ждет небольшой сюрприз, когда звезды вспыхнут ярче всего». Сказав это, Зиг снова рухнул грудой тряпок на каменную плиту, а затем и эти вещи растаяли, впитавшись в алтарь. Я, как и все, заозирался по сторонам. Счастливые улыбки на лицах присутствующих говорили о многом. Прихватив с собой грызлика, выбрался на улицу. Не без труда нашел лестницу и залез на крышу храма, ожидать, когда же разгорятся звезды. Произошло это довольно скоро. Сегодня и правда админы небесным объектам что-то в настройках прикрутили. Звезды словно бы на пару тысяч световых лет стали ближе. Внизу раздались крики, испуганный народ повалил из храма. Старики, женщины, дети. Так, а где воины? Я хотел спуститься, но в этот момент почувствовал спиной холодок и обернулся. От неожиданности чуть не слетел с крыши. Призрачная фигурка Тиссы покатилась со смеху. «Здравствуй, первожрец!» Она особо выделила последнее слово. «Привет, жрица! Рад снова видеть тебя на этом свете, да еще говорящую!» «Зиг решил, что тут я нужнее. Буду присматривать за храмом, пока тебя нет, и проводить обряды. Не мог бы ты успокоить ту девицу и воинов, а то они там воевать со мной пытались». Я спустился и вошел в храм. Призрак плыла следом. Пришлось всех успокоить, а затем познакомить Алю и старейшин зубастиков с новым членом нашей маленькой секты. Немного покопавшись в меню управления храмовой территорией, внес несколько незначительных изменений. Распланировал график работ и решил, что на сегодня с меня хватит. С первыми лучами солнца отправлюсь вызволять члена своей будущей команды. А заодно добавлю в паству Зика второго игрока, что тоже должно прилично усилить его. День 17. Уровень 57. Утро начинается не с кофе. Оно начинается со смерти. Да-да. По-другому, за крепостью Миратории было не оказаться. Кстати, о ней. Там уже начался респаун, а точнее, учитывая специфику этой локации, заселения форта. Вон уже стрелки на стенах заинтересовались моей персоной и примеряются, а не достанет ли их выстрел до меня. Подразнил бы их, да не до этого сейчас. Пнув ногой один из камней, я задумался. Каждый раз помирать, чтоб оказаться здесь, вообще не вариант. Поэтому пришлось обыскать храмовый склад. Там нашелся амулет переноса. Правда, только один. Настроил его на чистоту уже имевшегося у меня артефакта. Я сунул мобильную точку телепорта в центр груды камней и вместе с грызликом закидал булыжниками. Сначала переживал, что дозорные на башне могут этим заинтересоваться, а потом дошло, если уж висевший флаг их не привлек, то и на мои действия им по барабану. Их задача — оборонять стену от камней с той стороны, а не с этой. Тут у них даже ворот нет. Развернув свиток, достал волшебное перо. Чернил там осталось всего ничего, поэтому постарался их сэкономить и написал краткое. «Привет, прости за задержку, спешу на помощь, где тебя искать?» «Ну, наконец-то, иди до моей стартовой Локи, там увидишь послание». «Что ж, все четко и ясно, следуй строго прямо вдоль гор». «Так и поступим». Я окинул взглядом местность, по которой предстояло идти. Никаких рек не видно. Необычная равнина с редкими пролесками, большими валунами, глубокими лужами и раскидистыми дубами-одиночками. Вон и живность разная бегает. Отсюда не разобрать, что за звери, но, судя по поднятой пыли, кто-то кого-то мутузит. «Пошли, зубастый. Ходят слухи, что где-то там много полезностей раскидано». Грызлик меня уже не слушал. Он припал носом к земле, словно полицейский пес, учуявший брикет марихуаны. Я улыбнулся и пошел следом. Спутник набрел на ягодный куст, который, завидев покушающегося на него зубастика, выскочил из земли и истошно завопил. Над головой моба появилась надпись «Кричащий ягодник», уровень 47. Стоило только подумать, что существо безобидно, как куст начал швыряться ягодами размером чуть больше вишни. Грызлик не растерялся и поймал ртом первую из них. Плод взорвался в пасти у спутника, и тот изрыгнул пламя, словно огнедышащий дракон, только вот лишился при этом 50% здоровья. «Да, занятные тут ягодки», — подумал я и повесил на куст колыбельную. Зубастик изрубил растение в труху, а я подобрал оставшиеся целыми ягоды и попросил бросить. Приземляясь, плоды вызывали небольшой взрыв диаметром около метра. Так, забираем. Надо протестировать, сколько они урона наносят по другим мобам. Возможность представилась буквально через сотню метров. Я подвернул ногу на одном из валунов и получил дебаф «Вывих». Ругая себя за неуклюжесть, не заметил, как груда камней, по которой прошелся, превратилась в монстра. Если б не тень, отброшенная магическим созданием, то получил бы крит в спину. Развернувшись, попятился назад, припадая на одну ногу. Каменный элементаль 61 уровня, громыхая гранитными ступнями, направился следом. Не очень быстрый от природы моб получил набор дебафов и стал жертвой эксперимента. Взрыв ягоды почти не сносили ему ХП. Что, собственно, неудивительно, камень не очень-то боится огня. Зато скрипичный ключ, упавший на башку, отлично сработал, расколов парочку булыжников. Звуковая волна и акустический удар довершили дело. После этой стычки настало затишье. Все мобы словно вымерли, поэтому, когда спустя полчаса вдруг раздался чей-то скрипучий голос, я подпрыгнул от неожиданности. «Дерни за веревочку!» «А? Что?» — закрутился я, выискивая источник звука. «Дерни!» — прозвучало над головой. Я поднял взгляд и увидел свисающую с дерева веревку. Говорило само древо. Человеческий лик из коры шевелил ртом. Выглядело жутковато. Типичные энты куда симпатичнее. «Дерни за веревочку!» — повторило существо. «И что случится?» — осторожно спросил я. «Не знаю», — заявило дерево. «Давай дерну», — пожал я плечами. «Похоже, это одна из сотен видов игр Фанмира. Сейчас меня либо треснут по башке, либо, наоборот, чем-то наградят. Хотя, может, ни то и ни другое». Я на всякий случай дал грызлику знак отойти подальше, а сам взялся за веревку. Сразу после этого из дупла полился свет. Рука с силой дернула старую бечевку. Раздался звук срабатывания микроволновки, и в дупле появился большой синий бутыль регенерации маны. «Скукота!» «Дерни еще раз!» Заскрипев ветвями, дерево подалось вперед. Я забрал зелье и дернул еще раз, но в ответ раздался лишь звук грустного тромбона. «Не получается!» «Пусть дернет твой друг!» Жалобно протянуло растение. На этот раз уже я на всякий случай отошел подальше. Грызлик подпрыгнул и повис на веревке, оторвав ноги от земли. Дупло издало звук микроволновки, и в нем появился золотой обруч. Я хотел остановить спутника, но резвый зубастик уже подбежал и схватил приманку. Как только его пальцы сомкнулись на обруче, раздался смачный хлюп, и грызлик исчез в дупле. «Твою мать!» «Ваш питомец погиб!» Не раздумывая ни секунды, я метнул одну за другой все имеющиеся у меня взрыв ягоды. Ствол дерева загорелся, а корневища, бугрясь под землей, потянулись ко мне. Над головой монстра всплыли алые буквы. «Шутила! Уровень 72!» Мне сразу подумалось, что больше ему подходит другое название, созвучное этому, но начинающееся на букву «М». Скрипичный ключ рухнул на макушку дерева, с хрустом ломая ветви. Колыбельная на него не прошла. Зато игра Зика повесила отравляющий дот, который вместе с огнем неплохо подъедал здоровье моба. Я отбегал от дерева и бил звуковой волной прямо через почву, нанося удары по корням. «Дерни за веревочку! Дерни, дерни, дерни!» — причитал горящий монстр. Заприметив смутно знакомую груду камней, я пробежался по ней. Но на этот раз не подвернул ногу, а сразу перекатился. Валуны зашевелились, застучали друг об друга, складываясь в элементаля. Аккурат в момент удара корней я пробежал мимо него, и древо хлестнуло по каменному монстру. Элементаль такого простить не мог и вознамерился дать шутили сдачи. Мне лишь оставалось бегать вокруг и наносить удары тому и другому. Устало выдохнув, я уселся на поваленное дерево и поставил ноги на булыжники. Отомстил за грызлика, теперь можно и добычу глянуть. С элементаля выпала лишь непонятная алхимка и свиток каменной кожи. А вот с шутилы досталась шкатулка. Я открыл ее, справа выскочила небольшая ручка. Крутанув ее, уставился на засветившуюся крышку. Там, как в игровом автомате, завертелись знаки, только вместо семерок и ягодок — символы древнего алфавита, пентаграммы и значки магических школ. Остановившись, волшебный монитор высветил три огонька. Сразу после этого вылезло уведомление. Сопротивление огню увеличено на 1%. Ого, неплохо. Действительно интересная локация. Попробовал крутануть ручку еще раз, но ее намертво заклинило, а затем и вовсе предмет рассыпался у меня в руках. Пока ждал возрождения грызлика, успел пройти с километр. Жизнь здесь кипела. Целые экологические цепочки выстраивались. Вот золотой жук врезался в меня и рухнул на траву. Его тут же подхватила подземная змея, но не успела она скрыться в норе, как из ближайшей лужи вынырнула щупальца и утащила тварюшку под воду. Тут же в эту яму, заполненную мутной грязью, спикировала радужная птица и выбросила на берег зубастую тварь с единственным щупальцем. Но не успела пернатая добить свою законную добычу, как из кустов выпрыгнул какой-то покемон, по-другому и не скажешь. Шарахнул молнией и птицу, и уродца из лужи, и меня зацепил. За что и был придавлен скрипичным ключом. Получается, я на вершине местной пищевой цепи. Правда, думал так недолго, до первого встреченного голема. Благо были они, что называется, природные. А то доводилось мне видеть рукотворных. Так это настоящий магический киборг, которого ковырять надо целой группой. Здесь же просто глиняный воин с деревянной дубиной. Только уровень нехороший. 88-й. Попытался было потягаться с ним силой, но парень он оказался резвый, на расправу скорый. Даже со всеми моими бафами умудрялся догонять меня. В общем, слетал я на перерождение, потеряв весь накопленный на местных мобах опыт. Зато как раз грызлик возродился, и мы вместе начали заново путь по странной локации. Впредь я был аккуратнее. Големов выше 70-го обходил стороной. Совершая очередной крюк, наткнулся на каменный обелиск. Приложил к нему ладонь и получил дармовой опыт целых 10 тысяч. Правда, выносливости, здоровья и маны осталось всего по одной единичке. А вот о подобном Лея не предупреждала. Надо будет ей обязательно передать за это большое человеческое спасибо и попросить, скажем, дернуть за веревочку сразу после меня, если нам встретится еще один шутила. Зелья не сработали, и пришлось зарыться под обелиском по самую макушку и не отсвечивать, пока все показатели не придут в норму. Спустя еще час увидел дерево, облепленное светляками, и насторожился. Если девушка не предупредила об обелиске, то, может, и здесь кроется подвох? «Как считаешь, зубастый?» Спутник пожал плечами и поймал одного отбившегося от общей массы светляка. Задумчиво поглядел, как он жужжит, махая крыльями, но все же сжалился и отпустил. Я плюнул на все, встал в полный рост и подошел к древу. Полил его водой, как было сказано в послании, и уставился на вспыхнувшее сообщение. «Вы проявили невиданную щедрость, получен эффект карма, вероятность нахождения ценных трофеев увеличена на 15%. Длительность 2 часа». «Отлично, надо поскорее все здесь обшарить». Стоило мне получить баф, как в кустах стали попадаться те самые золотые яйца. Съев такое, можно получить случайным образом распределяемое очко прогресса. Воодушевленный несколькими подобными находками, я забыл о наставлении не хвататься за все подряд и, заприметив торчащий из земли обрывок знамени, потянул его. Ткань оборвалась, в руках у меня остался лишь драный клочок, а система уведомила о получении проклятия. «Внимание! Вы осквернили могилу святого воина Имара. Бог, сторожащий его покой, давно мертв. Но сила, что еще оставалась в священном знамени, наказала вас за дерзость и неуважение к мертвым. Получено проклятие, трусливый осквернитель. Эффект 50% шанс, что оружие выпадет у вас из рук во время боя. Шанс, что такие эффекты, как страх и бегство, подействуют на вас, увеличен на 35%. Здоровье уменьшено на 20%. Длительность 7 часов. Вот дерьмо. Ладно, хоть грызлика эта участь не постигла. Я прибрал клочок знамени, вдруг еще пригодится. Итого, из всего спектра, заявленного в письме, мне еще не встретились только разбойники и Барматун, кто бы он ни был. Стоило об этом подумать, как вдали раздались причитания. «Где? Где же я его потерял? Вот голова дырявая, карманы крюки, руки глупые». Несмотря на всю несвязность речи, мне удалось уловить в голосе психопатичные нотки. «Тсс, грыз», — приложил я палец к губам. «Не высовывайся. Будем надеяться, пронесет».